Если желание выше нас, если ты даже скажешь мне не сейчас, если захочешь меня послать чертям, я буду здесь до конца. Разрывая все нити, переходим границу, уже не остановиться. Впереди нас амбиции, настал момент, чтоб воедино нам слиться. Плевать на все, есть только мы, закрыв глаза на все принципы. Будь со мной, разведи во мне ты огонь, ведь это можешь только ты, только ты. Несмотря на все, будь со мной, я этого всего хочу, этого всего мы хотим, мы хотим. Ароматами ты манишь меня, чувствую, словно по телу бежит твой самый пронзающий яд. И теперь будто бы я не я, тела упали на землю, а сердца унесли небеса. Ароматами ты манишь меня, чувствую, словно по телу бежит твой самый пронзающий яд. И теперь будто бы я не я, тела упали на землю, а сердца унесли небеса. В этой любви столько сорванной крыши, ты незабываемый самый мой движ. Между нами огонь, между нами Париж. И мысли о тебе, пока ты крепко спишь. Сегодня со мной я теряю контроль. Моя жизнь как прежде не станет иной. Твоя главная роль затмила всех актрис. Это любовь, это не мой каприз. Твои губы на вкус как баунти. Ты мой крепкий алкоголь, я баунти. И только с тобой я достигну небес. Я был будто мертв, но с тобой воскрес. Я губы менял на тишину квартир. Не нужна она, а не целый весь мир. Мой рай там, где мы стоим одним. В глазах любовь и в лайт огни.